Мне вдруг вспомнился его большой пенал. Перепелкин на каждой лекции доставал его из своего дипломата. Гробик, в котором покоилась дюжина шариковых ручек и цветных карандашей. Многие посмеивались над этим, никто не мог понять, зачем Перепелкину в институте цветные карандаши. Я предполагал, что он по-прежнему что-то подчеркивал в газетах, но также допускал, что он забивал ими пенал до отказа, чтобы тот выглядел тяжелей. Между ним и пеналом была какая-то связь. Теперь он сам надежно упаковался в такой вот пенал. Полиция, надежнее некуда. Но в нем до сих пор не умер журналист. Только теперь он задавал вопросы с ноткой требовательности, которая могла развиться в органах. Опять спросил: «Ну, так как тебе показался город?» Я начал выворачиваться, сказал, что ничего толком не рассмотрел. «Там строят повсюду, а я не люблю шум». Строительство шло прямо около гостиницы «Виру». Перегородили улицы щитами, ленты натянули, пыль столбом, грохот. Мать об этом писала еще, когда я в Дании жил. Писала со вздохами между слов. «Ну вот, а у нас опять начали что-то строить». Я не мог себе представить такого размаха. Когда я перебрался в Норвегию, она написала: «Опять строят банк, и зачем столько банков?» Оказалось, отель. «Хилтон», — сказал Перепелкин, сворачивая и разворачивая салфетку. «Слыхал?» «Ну, я слышал, что Метрополь...» «Да, так будет называться сам отель, но будет он под Хилтоном. Это будет самое высокое здание в Европе. Когда, ты знаешь, церковь Оливист была самой высокой точкой в Европе. Теперь мы отвоюем свою вершину. Вернее, они отвоюют. Это будет отель, весь из стекла. 1300 окон с каждой стороны, 148 этажей». «Лучший Хилтон в Европе». «Ого, и зачем в таком маленьком городишке такой здоровенный отель?» «Ты что, не знаешь статистики? Ты не знаешь, сколько туристов приезжает к нам каждый год?» «Нет». «Каждый год в Таллин приезжает около 3 миллионов туристов. 3 миллиона! Вот поэтому нужен такой отель». «Понятно», — зевнул я. «Хочешь поработать на старика Хилтона?» — спросил он, хитро заглядывая мне в глаза. Я тоже на него посмотрел с насмешкой и спросил: «В смысле, отель строить?» «Ты разве строитель?» — скривился Перепелкин. «Ну, в Дании я занимался реставрацией замка». «Да», — с сомнением вздохнул он. «Не знаю, это как-то не вяжется. Есть центр бронирования. Набирают людей с языками. Вот это как раз для тебя. Ты их столько знаешь?» «Да я бы не сказал, что знаю». «Это ты брось. Там достаточно знать так, более-менее. Нужны всякие диковинные языки, вроде скандинавских. Ну и английский, само собой. Ты же говоришь, что хотел бы поработать. Вот, попробуй». Достал из кармана рекламный листок. «Они их прямо на улице раздают. Мне девчонка на картинке понравилась, и само мышление». На картинке симпатичная девчушка на весь листок разинула рот, высунула синий язык, выкрашенный желтым крестом. Я не сразу сообразил, что это у нее шведский флаг нарисован на языке. Надпись: «Знаешь язык, используй его». Чем у него карманы набиты? Интересно, не правда ли? Надо иметь воображение. Это похлеще рекламки сигарет «Парламент» с Гребенщиковым у Пелевина, помнишь, в «Поколении Пи»? Нет, не читал Пелевина. Я вовремя уехал. Напрасно, мог бы и почитать. Интересная литература, современная. Новый виток, все такое. Попробуй, позвони им туда. Отправь CV на этот адрес. Будешь бронировать номера? Сидишь себе, звонки принимаешь, делаешь бронь в компьютере, все дела. Он пилил котлету с осторожностью хирурга. Сама аккуратность. Вдруг вскинулся, бросил салфетку, хлопнул себя по лбу. «Вспомнил!» — воскликнул он, вальяжно усаживаясь с бокалом в руке. «Я все думаю, думаю, Что же я хотел тебе рассказать? Вспомнил. Анекдот. На животрепещущую тему. Ты, как филолог, должен оценить и прийти в восторг. Сидят три вороны на ветке дуба. Эстония, Латвия и Литва. Уже смешно, да? Но это только начало. Слушай дальше. У каждой во рту по куску сыра. Представляешь, да? Вот приходит лиса, начинает кружить под дубом, да ворон нахваливать. В конце концов говорит: «В ЕС хотите?» Те дуры как каркнут: «Да!» Сам понимаешь, сыры-то да попадали. Не, подожди смеяться. А я и не собирался. Это еще не все. Нет, не все. Через час, подумав, ворона Эстонии говорит: «А что бы изменилось, если бы мы сказали нет?» Понимаешь? Торжественно поднял он указательный палец. Понимаешь, что бы изменилось, если бы мы сказали нет, а? Понимаю, потрясающий анекдот. Ну, хоть что-то отвлекает. Немного позитива в холодной реальности, жалобно простонал он. Понимаешь, работа в полиции сильно изматывает. У меня сил нет, валюсь с ног. Причем самое досадное, ведь никакой перспективы для личностного роста, для развития. Я не о полиции говорю. У меня перфектный эстонский, синий паспорт. Я пишу лучше некоторых моих эстонских коллег, все-таки филолог. В смысле, по-эстонски пишу, понимаешь? Но я не иду в рост по служебной лестнице и никогда не пойду. А вот он с ошибками пишущий, но эстонец, он пойдет. И так повсюду в этой стране. Ведь такого маразма не было при советах. Зато другого маразма хватало. Да, конечно, всякое было. Лагеря и травля и так далее. Чего, слава богу, в Эстонии нет и, дай бог, не будет. Но вот этот идиотизм есть. Я прихожу в комиссию. Я там в кое-какой комиссии. Ну и смотрю в списке присутствующих членов комиссии. Ну и вижу, что я единственный русский. Я и горд, что как бы пробился, но и обидно как-то, потому что нас нет. Нас нет. Все это движется и существует. Все правительство, сама система существует без нас. Мы убираем мусор, мы кладем кирпич и месим цемент, мы строим дачи для них, протираем столики для них, чистим им ботинки, мы торгуем на рынке, ремонтируем их машины, протираем стулья под их задами и подтираем им зады тоже. Мы. Надо признаться, что лучшие люди давно уехали или были просто убраны в ящики. Какие ящики? Гробы, что ли? Боже упаси, отмахнулся он. Номенклатурные ящики, архивы. Скажешь, что же гробы. И я, если честно, приятно удивлен, глядя на то, как поднимается Радиссон и Юхиспанк над Олимпией и Виру. Словно новое время торжествует над старым. Мне нравится терминал и отель Таллинг. Мне нравится Меритон, Скандики и прочие дребедень. Не зря у нас снимали европейскую историю. Неспроста. Мне нравится этот город все больше и больше. Мне нравятся эти бары и рестораны, в которые я почти не хожу. Мне нравится сегодняшний эстонец. Он выглядит стильно. Он говорит по-английски и на других языках. Сегодняшний эстонец сидит с Wi-Fi и деловито щелкает по клавишам. Он очень похож на скандинава. Сегодняшний эстонец как хамелеон успешно нормализируется. Он северо-балтийский европеец, нацеленный всеми своими локаторами на Скандинавию, а не то, что было раньше. А что было раньше? Был чухонец, замордованный чухонец. Это то, что из эстонца сделали советы. Да, наши чухонцы за 13 лет построили хорошее государство. Они не провалились, как пророчили многие обиженные русские. Говорили, что эстонцы не учат русский, но и хороших учителей английского у них нет. Чепуха. Они лопочут и по-русски, и по-английски. У них есть куча гимназий, колледжей и языковых школ. Все это функционирует, машина едет, уже въехали в ЕС, магазины ломятся, растут как грибы, И все это без нас, заметь, на собственных дрожжах. Честно скажу, я снимаю перед ними шляпу. Я даже снимаю штаны. Но все равно этот идиотизм им победить в себе не удалось. Уже скоро 15 лет, а мы для них по-прежнему оккупанты. Или вот, моя коллега, русская девушка, которая превосходно говорит по-эстонски, неплохо пишет, 6 раз ходила сдавать на категорию «С». Надо набрать 60 баллов. Ей дают 57 или 59. Вот так. С нами так поступают во всем. Мы никогда не войдем в элиту. Мы не вольемся в их круг, как бы хорошо мы ни говорили на их языке. Мы всегда будем вторым сортом по одному только национальному признаку. Никакой дискриминации, простое игнорирование. Вон они, беззаботные, сидят, пьют свои коктейли, что-то празднуют, а мы судачим о делах наших скорбных. Мы чужие на этом празднике жизни. Его девушка много лет жила в Штатах, а потом в маленькой английской деревушке, воспитывала детей. Она сказала ему очень интересную вещь. «Нас нигде не ждут». Я с этим тут же согласился, быстро кивнул и даже искренне был с ним согласен. Такого дурака точно нигде не ждут. Перепелкин вздохнул и горько сказал, что хотел бы выбраться отсюда. Опомнился. Где он был 10 лет назад? Почему именно сейчас? Не мог тогда? Теперь необходимость назрела. Но опять не может. Так-так. Без знания английского это бессмысленно. А в курсы он не верил никогда. Он верил в самообразование. Вот как. Он консерватор. Ну-ну. Его эстонский никому не нужен в Европе. Жалобный стон. Кому нужен эстонский? Ну кому? Само собой. Эстонский нигде не нужен. Язык вымирает, говорил Перепелкин с похоронным видом. И будет вымирать. Вопреки культурной программе. Потому что молодежь уезжает, там им эстонский не нужен. А с вступлением Эстонии в Евросоюз произойдет наплыв иностранцев. Они уже бегают и воровато переглядываются на наших улицах, что-то затевают. Кто? Не понял я. Курды. Если есть один курд, значит, где-то скрывается 10 других. Если приехал один сомалиец, значит, скоро приедут все его 10 жен с детьми и все их родственники. Если открылся один кебаб, значит, скоро будет 2 дюжины. И так далее. Мы скоро взвоем, как твои датчане. Эстонцы к этому не готовы. А что, если приедут чеченцы, вообрази? Это же семьи, круговая порука, теневой бизнес. И если я хочу продолжать работать в органах, мне не улыбается работать с чеченцами, расследовать их дела. Перепелкин закатил глаза и продолжал. Нет, Эстония — идеальная страна. Все хорошо, все очень хорошо пока что, кроме климата. И нет перспектив, как я уже сказал, перспектив для роста. И чем дальше, тем хуже. Стеклянный потолок становится все ниже и ниже. Я, конечно, не обольщаюсь, что они нас полюбят чуть больше, когда увидят чеченцев и сомалийцев. Я просто буду потирать злорадно руки, видя их беспомощность. Ведь они абсолютно не готовы ко всему этому. Они не были готовы к демонстрации возле посольства Америки. Мы видели, как они тогда облажались. Какие-то девочки метр с кепкой стояли и хлопали своими глазками. А в это время вокруг шла такая буча. Признаюсь, им идет эта форма и так далее, но их ставят на матчи. И ладно, если приехали киприоты, а если 500 ирландских болельщиков приедет? Это же погромы по всему городу. Сиди и носа не высунь, убьют же. Город во власти вандалов. Они ко всему этому не готовы. А что я могу? Что я один могу? Я не хочу жить и трястись. В пенсию я не верю. В Россию ехать тоже не хочу. Там мы меньше всего нужны. Россия нас и так бросила, как кукушка яйца в чужом гнезде. Барахтайся, как можешь. Гнить заживо в этом болоте? Нет. Я себя чувствую, как в клетке. Я разрываюсь на части. Хочу что-то начать делать, но нет стартового капитала. Копить бессмысленно. Что-то делать не получается. Я же амбициозен. Я хочу свое дело, понимаешь, свое. Может быть, бюро какое-нибудь. А здесь и это дело не развито. То есть, опять же, ко мне солидные лица не будут обращаться, потому что я не эстонец. А копаться в грязном белье новых русских я не хочу. Поэтому я и говорю, что надо куда-то ехать. Только вот куда? Я молчал. Лет 10 назад Перепелкин работал в комиссии, которая занималась выселением должников. Об этом мне рассказал Пашка. Мы с женой как-то встретили Перепелкина в кафе, и он нас притащил к себе фильм на видео показать. «Сюрприз», — говорил, «сюрприз», — потирал ладошки и хихикал. Мы подумали, отлично, посидим, фильм посмотрим. Взяли вина, пришли, включил. Боже мой, что это был за фильм, если бы ты видел. Думаю, тебе бы понравилось. Ты любишь всякое такое. Но я, честное слово, я еле высидел. Меня потом неделю от омерзения трясло. 2 или 3 часа профилактического ужаса. Фильм о том, как эти выселения происходят. С самим Перепелкиным в главной роли. Ничего более гадкого я в жизни не видел. Не знаю, зачем это делалось, может, это было своеобразное методическое пособие или показательное выступление, не знаю. Семей 30, и в каждом эпизоде он. И все снято детально, шаг за шагом, с зачитыванием, с росписями, все. Тщательно задокументированный на пленку процесс выселения. Говорю тебе, семей 30. Я был в шоке. Феноменальная пытка. Мы выдержали, 15 эпизодов, наверное. У него на полке стояло еще кассет 10. Я, конечно, не скажу с уверенностью, что там то же самое, но хрен знает, Андрюх. Понимаешь, он когда нам это крутил, он ведь еще и комментировал. Деловитые такие бросал комментарии, со знанием спеца такого, который собаку съел на этом деле. Говорил, а вот сейчас начнется притворная истерика. Ага, за сердце хватается. Мы вызываем скорую. Вот сейчас ей проверят давление, все в порядке, и мы продолжаем работу. В одном эпизоде он сказал, что на чердаке нашел лежаки. Показали эти лежаки и котел с костями. Шкурки. И он важно сказал, наверное, ели кошек. Представляешь, я даже заметил какое-то сладострастие у него в глазах. Торжество. Он словно нам в эти минуты доказывал что-то. Не знаю, что. Может, что жизнь повидал, знает сермяжную суть. А может, что-то другое. Мол, состоялся. Вот, посмотрите. Не полком командую, но все же маленький Наполеон. Швандер. Гадкий и ужасный человек. Мы сами были в долгах в те дни, прямо по уши, ни на что не хватало. Хотя, кому хватало? Но я и воспринял этот показ как своеобразное предупреждение. Помню, когда вышли от него, я сказал, что если бы не нашлись такие Перепелкины, то, может, сама программа принудительного выселения была бы пересмотрена. Точно так же, как если бы не нашелся киллер, может, и не заказывали бы никого. Но нашлись исполнители, и в 90-е люди оказались кто на улице, кто в тюрьме, кто в бегах, кто по горло в крови, а кто и на дне карьера. Дождь прекратился. В воздухе повисла какая-то хмарь. Перепелкин шел и бубнил. «У меня есть идеи, много идей. Заметь, идей, хорошо взвешенных и продуманных. Я наблюдаю жизнь, да. Читаю много, газеты, объявления. Я вижу, что нужно нашему человеку. Вижу, на что сегодня особый спрос. Так что все мои идеи не на пустом месте возникли, а значит, они имеют перспективу. Надо только взяться. Сперва что-то одно, потом другое, а там уж пойдет как по маслу». Его распирало. Он не мог остановиться. Проект вылетал за проектом. Отправка людей в Скандинавию, трудоустройство, сводничество. Его воображение разыгралось, он увлекся. Он уже и мне подыскал небольшую роль. Я, как знаток языков, мог бы делать переводы с норвежского на русский, а он, в свою очередь, на безупречный эстонский. Деньги пополам. Так мы с ним брели по старому городу, Он выдвигал свои планы, я молча выслушивал, даже не комментируя. Все эти воздушные замки таяли сами. Заметив, что я не испытываю должного энтузиазма, он вновь заговорил о своей подружке. Сказал, что она неплохая поэтесса. «На самом деле неплохая», — заверял он меня, даже за руку взял. «Ага», — сказал я. «Выпустила недавно книгу и даже получила деньги. Не ахти какие, но все же». «Не это же главное», — скорчил он мину. «Мы же понимаем, о чем речь». «Ну да, конечно», — сказал я. «Я что хочу сказать-то?» — заводился он. «Есть такой фонд культуры, который в последние годы занимался не литературой, а чем попало. Спонсировал, например, каких-то лесников, боролся за сохранение наших филинов, которые, как оказалось, чуть ли не последние в Европе остались. После того, как мы шагнули в Европу, видишь, и филинам как бы это на пользу пошло». Так вот, она составила проект, нашла рецензентов, которые прочли ее стихи и написали одобрение. А то были мэтры, а не люди с улицы, сам понимаешь. И с этим проектом она пошла в этот фонд и добилась, чтобы ее книгу издали, понимаешь? Не все ж фондом фильмов-то спасать. Вот что я хочу сказать. Пора и за культуру браться. Он остановился, прочистил горло, поправил воротничок и сказал: «Я тоже пишу». «Да, приходится», — говорил он. «Потому что надо. Кто-то должен, понимаешь?» «Конечно», — устало согласился я. «Ведь если не мы, то кто? Скоро людей, способных себя выразить по-русски, в Эстонии не останется. Посмотри, какие реформы в школах. Эстонизация повсеместная. Учителей гоняют, заставляют постоянно пересдавать экзамен по государственному языку, засылают комиссии. Русских школ не останется в ближайшие 5-10 лет, понимаешь? На 60% обучения в русской школе перейдет на эстонский, понимаешь?» «Понимаю». «А это что значит, что новое поколение будет не способно ни писать толком, ни читать по-русски?» «Понятно. Мне пора. Вот мой трамвай. Как-нибудь в другой раз. Ну, давай». Наскоро пожал его вялую влажную руку и бросился к трамваю. Глянув на него в окно еще раз, я вдруг вспомнил, что он собирал и хранил фантастически огромный архив периодических изданий, которые когда-либо выходили в Эстонии на русском языке, начиная, кажется, с 1889 года. Каждое издание в его архиве было представлено хотя бы одним номером. Ни одного упущения. Тонны бумаги. Его квартира была просто завалена. История превосходила допустимый разумом гротеск даже в пространстве мифа, сновидения или вранья. Не верилось, что человек мог такое на себя взвалить, годами тянуть, жить с этим. Но это было правдой. Перепелкин сдал, в конце концов, весь архив в какую-то библиотеку, и его имя золотыми буквами вписали в энциклопедию. Хранитель древности под своим зонтиком быстро уменьшался. Трамвай взял крутой поворот, оставив Перепелкина на другом витке спирали.